Глава 7. На следующий день Клавдий ждет меня у умывальников. Ни одного из предателей поблизости нет. Я получил послание. Мы должны подготовить решающий день. Решающий день? День, когда дети и слуги возьмут власть в свои руки. Против солдат сил маловато. Они покидают остров 1-2 раза в год. Все? Почти все. Надо использовать такой шанс. Это будет хорошо, если я вижу в зеркале Красса. О чем вы говорите? Я говорю, что было бы хорошо еще улучшить наше время. Хочешь прийти вторым? Не обязательно. Если бы он только знал, как мне теперь безразличны все те ритуалы, которым я следовал раньше с таким удовольствием. Я участвую во всем этом только, чтобы не привлекать к себе внимание. Клавдий хлопает меня по плечу. Пойдем, Мито. Пока, Красс. Мы снова остаемся наедине, поэтому продолжаем разговор с того места, где нас прервали. Когда это будет? Не скоро. Сначала мы должны привлечь надежных людей на свою сторону. Мы присоединяемся к нашим друзьям. Я чуть не пропускаю старт. Думаю, я смогу быстро войти в форму. Кого посвятить в тайну? Кто рискнет к нам присоединиться? Те, кто согласится, уже не смогут пойти на попятную. Клавдий шипит на меня. «Шевелись! Сейчас не время витать в облаках!» Я прихожу в себя, я мчусь, мне даже больно. Остановившись, я падаю на колени, чтобы отдышаться. Октавий помогает мне встать. «Можешь идти?» Дыхание понемногу восстанавливается. «Да-да, спасибо. Как время?» «Как обычно, ты за мной». «Нормально». «Октавий? Смею ли я впутать во все это Октавия? Но если не его и не Марка, которым я полностью доверяю, с кем же еще я могу поговорить?» К нам подходит Клавдий. Строгим, но доброжелательным тоном он успокаивает нас. «Мито, тебе нужно поднажать. Я хочу, чтобы ты остался в моей команде». «Есть, шеф», — говорю я, улыбаясь. Весь день меня терзает одна мысль. А вдруг я ошибся с предателями? Первым делом я решаю поговорить с Марком. Я должен начать с него во имя нашей дружбы. Проблема в том, что он избегает меня вот уже несколько дней. Я могу с ним поговорить только перед сном, и то, если он согласится повернуть голову в мою сторону. Вечером я делаю первую попытку. Я поворачиваюсь к нему. «Марк, послушай, грядут большие перемены, и мы ищем людей для поддержки». «Кто это мы?» «Клавдий, я и еще слуги, которые работают здесь по ночам. Уже некоторое время мы с ними общаемся». «Почему ты просишь об этом меня, труса?» «Я так не думаю. Ты мой друг. И даже если ты решишь остаться в стороне, я хотел предупредить тебя первым». Через пару минут я снова поворачиваюсь в его сторону, чтобы услышать его согласие или его отказ. Он смотрит в потолок, закрыв ладонями уши. Несколько мгновений спустя, когда я уже теряю надежду, он отвечает мне: «Меня это не интересует». Лежа в тишине спальни за несколько минут до общего пробуждения, я пытаюсь составить список своих будущих сообщников. Первым на очереди Октавий, которого я не могу надолго оставить в неведении. За ним Тит, уже давно доказавший свою надежность и преданность моему делу. Я знаю его прямоту, я могу ему доверять. Я хочу, чтобы они согласились, но в то же время опасаюсь за то, что станет с ними в случае провала. В ванной комнате встречаю Клавдия. Уверен, что ему чужды подобные сомнения. «Сколько?» — спрашивает он. «Ни одного. Я попытался один раз, и не получилось». «Кто?» «Марк». «Это неудивительно. У меня двое. Октавий». «Октавий?» Я был уверен, что он согласится. «А второй?» «Мамерк. Он только что перешел из фиолетовых и отлично их всех знает. Это нам пригодится». «У него были подозрения насчет Юлия?» «Да, он не удивлен. Как думаешь, Мито, сможем мы поставить сегодня рекорд?» — неожиданно спрашивает мой приятель, замечая, что в комнату входит Павел. «Да, если поднапрячься, как вчера. О, привет, Павел». Странно, но он обращается ко мне. По его выражению лица я понимаю, что дело серьезное. «Я как раз к тебе. Я волнуюсь за Марка, твоего приятеля. Он какой-то странный сегодня». Пытаясь скрыть свою тревогу, я спрашиваю: «Он говорил с тобой?» «Да нет, Он все бормочет себе под нос, что-то типа «я боюсь», словно припев из песни. Я спросил у него: «Чего, Марк?» А он, как будто очнувшись, ответил: «Да так, ничего». Не раздумывая, я бросаюсь на поиски своего товарища, который в этот момент застилает постель. Я подхожу к нему. Он с виду спокоен. «Я ни к чему тебя не принуждаю. И я защищу тебя, если понадобится. Ты мой друг. Я знаю, Мито. Послушай моего совета. Никогда не доверяйся Павлу, он предатель. Ну все, мне пора, а то опоздаю». Пробежка проходит гладко. Во время бега я стараюсь выпустить накопившиеся эмоции. Мои товарищи спокойны и безмятежны. Я решаю поговорить с Титом на занятиях по борьбе. Мне нравится его прямолинейность и открытый взгляд. Этот парень всегда держит данное им слово. Едва я завожу разговор, как он сразу же соглашается. Но он хочет знать все. Мы договариваемся периодически встречаться в течение дня с тем, чтобы он мог задавать мне по одному вопросу за раз. Это несложно, ведь мы давно понимаем друг друга с полуслова. Сколько детей уже знают? Не слишком ли мы торопимся? Что сделают малыши и самые слабые, когда обо всем узнают? Вдруг они донесут тем, кто их кормит и обеспечивает им покой и безопасность на протяжении многих месяцев и даже лет? Может, они захотят предупредить Цезарей для нашего же блага? За обедом Тит спрашивает: «Нам придется убивать?» Вопрос застает меня врасплох. Я отвечаю после паузы: «Думаю, да. Я смогу, ты знаешь. Мне кажется, раньше я часто это делал». На следующее утро под подушкой я нахожу записку: «Осталось 3 дня. Узнай, как открыть сейф с ключами. Кабинет Цезаря». Я передаю это Клавдию. Он озадачен. «Ты знаешь, о чем идет речь?» — спрашивает он. «Да, меня столько раз вызывали в кабинет Цезарей, что я успел ознакомиться с обстановкой. Речь идет о металлической коробке на письменном столе. В ней находится, например, ключ от холодильника. Цезари открывают сейф с помощью комбинации из 5 цифр, но в целях безопасности код часто меняется. Несколько раз я видел, что прежде чем открыть дверцу, они поворачивались ко мне спиной и разглядывали стену с цветными папками. Должно быть, там есть подсказка». «Я в этом ничего не смыслю. Займись ключами, а я продолжу вербовку. Ладно, кстати, о новобранцах. Синих брать не надо». «По-моему, это и так понятно. Мне кажется, я тебе уже говорил». Клавдий уходит, я немного успокаиваюсь. С тех пор, как я вычислил предателей, наши ночные союзники стали мне доверять. Смогу ли я оправдать их ожидания и в этот раз? День пролетает незаметно. Я живу машинально, словно механизм, запрограммированный на выполнение ритуалов, из которых состоит наша повседневная жизнь. Лишь мой мозг занят решением загадки. Марк меня сторонится. Октавий все время молчит. Он, должно быть, как и я, пытается оценить серьезность нашей затеи. Я страстно желаю, чтобы все перенеслось на потом. Когда я говорю об этом Клавдию, он отвечает: «Если бы ты пожил в положении раба, то поторопился бы с освобождением». Я думаю, он знает об этом больше меня. Но ему все не представляется случай рассказать мне. Боюсь, что если мне не удастся попасть в кабинет Цезаря и остаться там на какое-то время, я не смогу решить поставленную передо мной задачу. Клавдий понимает это, но не представляет, как проникнуть в логово врага. Они находятся в кабинете весь день. И ты вряд ли сможешь симулировать еще какую-нибудь болезнь. Давай отправим Октавия. Я расскажу ему все, что знаю. Нет, туда должен пойти ты. Я попрошу помощи услуг. Как ты отправляешь им сообщение? Через того, кто занимается моим бельем. Мы разработали систему почтового ящика. Если он видит намотанный на первую пуговицу рубашки волосок, он знает, что есть почта, и заглядывает под мою подушку. Там лежит записка. Отличная система, правда? Что за система? Опять Павел. Должно быть, он что-то подозревает. Мы разрабатываем новую тактику для Инча. Клавдий 2.1 или Мито 2.2? Меди 1.1 или Клото 1.1? И мы начинаем громко хохотать. Павел хмурится, он чувствует, что мы не пускаем его в нашу компанию, считает, что я краду у него того, кого он считает своим лучшим другом. Я оставляю их, чтобы не подливать масло в огонь. Чуть позже вечером один из фиолетовых по имени Кай чуть задевает меня плечом и незаметно подмигивает. Это, без сомнения, новый партизан. Сколько нас сейчас? Внезапно я испытываю чувство могущества и счастья, которое несколько минут спустя портит Мамерк. Мето, надо поговорить с Клавдием. У меня впечатление, что мы переборщили. Некоторые впадают в эйфорию и совсем забывают об осторожности. Мне уже пришлось припугнуть одного фиолетового, который слишком громко распространялся о наших секретах. Как бы чего ни вышло. Понятно, Мамерк, я с ним поговорю. Ты не знаешь, сколько еще ждать? Нет, никто не знает. Я смотрю, ты не нервничаешь. Твое спокойствие придает мне уверенности. Я улыбаюсь в ответ. Он явно мне льстит, но зачем говорить ему об этом? Он уходит. Я передаю все Клавдию, как и обещал, но, похоже, уже слишком поздно. Во время учебы, наспех сделав задание, я пытаюсь мысленно представить стену, которую разглядывают Цезари, когда забывают комбинацию цифр на коробке с ключами. Мне надо сделать рисунок. Он бы мне очень помог, но это невозможно. В свободном доступе бумаги нет. В тетрадях все страницы пронумерованы и проверяются в конце каждого занятия. Надо, кстати, узнать, на чем Клавдий пишет свои записки. Я решаю пойти на хитрость и использовать небольшой участок белого листа для своих изысканий, а потом замаскировать его под рисунок для одного из конкурсов, ну, «Котельная дома», например. Есть две другие темы — пара свиней и два их поросенка или три початка кукурузы, обвязанные бечевкой. Я выбрал котельную, потому что еще полгода назад решил победить в этом конкурсе и изучил строение котельной в мельчайших деталях. Такие конкурсы устраиваются два раза в год среди детей всех цветов. Цезари оценивают умение и скорость. Потом они применяют коэффициент в зависимости от цвета ученика и объявляют чемпиона. Призы не предусмотрены. Когда я думаю об этом теперь, то понимаю, что эти конкурсы должны быть для чего-то полезны. Здесь ничего не делается просто так. Это явно нужно для процесса отбора в дальнейшем. Вдоль стен кабинета на полках расставлены по цветам папки. Каждая серия пронумерована. Полок 5. Папки могут быть разной толщины. Красные занимают первый верхний ряд. Я помню это, потому что однажды больше получаса провел в кабинете Цезаря и отметил для себя, что красные досье занимают то же положение, что и мы, самые старшие. Они возвышаются над другими цветами, но находятся на такой высоте, с которой падение оказывается весьма болезненным. Рядом стоят серые и коричневые папки. На второй полке синие, фиолетовые и розовые. Кажется, Марк, который наблюдает за мной, порой даже незаметно для меня самого, шепчет мне на ухо: «У тебя осталось 15 минут до конца». «Ладно, ладно, друг». Я закрашиваю черным свою работу и переделываю ее. Несколько минут спустя взору предстает одна из сторон котла с затененной частью. Остальное доделываю механически. Цезарь встает, и каждый убирает свои вещи в ящик парты. Тетрадь остается в классе для проверки. На следующее утро, стоя перед зеркалом, я замечаю, насколько мы с Клавдием похожи. У нас одинаково озабоченные и грустные лица. Я шепчу ему: «Клавдий, Мамерк волнуется». «Я знаю. Из-за фиолетовых. Я тоже. Я получил ответ на нашу просьбу. Завтра после обеда у тебя будет 10 минут». «Но как?» «Я не знаю. Будь готов, и когда придет время, ты поймешь. У нас еще одна проблема. Павел разболтал всем, что мы готовим новую стратегию для Инчи. Нельзя с ней затягивать. Мы не должны вызывать подозрений. У тебя есть идеи на этот счет?» «Нет, но я рассчитываю на тебя». Он уходит, а я остаюсь в раздумьях перед зеркалом. Уроки идут своим чередом, я все пропускаю мимо ушей, но стараюсь, чтобы это не слишком бросалось в глаза. Выработка новой стратегии для вечернего матча кажется мне пустяком по сравнению с тем, что должно случиться завтра после обеда. Не могу себе даже представить, как смогу выполнить задание и не попасться. Один Цезарь плюс его доносчики в классе, другой Цезарь в кабинете. Не могу же я стать невидимкой. Выходя с урока по сельскому хозяйству, я слышу крики из коридора и иду туда посмотреть. Крас лежит на полу, обхватив голову руками. Трое учеников окружают Марка. Приходит Цезарь четвертый и коротким жестом назначает двух учеников, которые должны проводить жертву в санчасть. Затем, повернувшись к виновному, он поднимает большой палец. Приговор вынесен. Один день холодильника. Марк стоит с каменным лицом. Он знает, что ничего не поделать, уже слишком поздно, он попал в ловушку. Я подхожу к нему, он шепчет мне на ухо: «Когда-нибудь я убью его. Послушайся моего совета. Не уверен, увижу ли тебя снова до того, как ты отправишься в холодильник». «Почему? Ты что, покидаешь дом?» «Нет, но не будем загадывать. Послушай, за ужином не ешь слишком много и ничего не пей. Напьешься потом в ванной. Вода в кувшинах напичкана снотворным, а тебе ни в коем случае нельзя там засыпать». «Слушаюсь, ты же у нас специалист», — говорит он, едва улыбаясь. «Ах да, еще одно. Не бойся Ромула, стража холодильника. Если он и будет тебя пугать, то это только для того, чтобы не дать тебе заснуть и отморозить конечности. Ромул — друг. До скорого». Мы образуем стену из трех атакующих, крепко сцепившись руками. Пробиватель, сгруппировавшись, стоит за мной. Чистильщики находятся в стороне, готовые к бою. По сигналу мы начинаем продвигаться вперед. Удары летят со всех сторон. Наши соперники пытаются нас разделить, чтобы добраться до пробивателя и меча. Когда мы не можем больше сопротивляться, я поворачиваюсь к нашим задним рядам и делаю вид, что беру мяч, а потом ныряю вперед, а они разворачивают меня и обнаруживают, что у меня ничего нет. Тогда они набрасываются на Клавдия, но тоже впустую, и тут они понимают, что уже слишком поздно. Один из чистильщиков передает мне мяч, и я одним махом забиваю гол. Мы выиграли, мои товарищи поднимаются с улыбками на лицах, кое у кого идет кровь. Я немного смущен. Признают ли мою стратегию, прославят ли меня или осыплют насмешками? Я смотрю на Цезаря, который оттягивает момент выноса решения. «Мето 2.2 подлежит записи в большую книгу с оговорками», — говорит он равнодушным тоном. «Всегда одна и та же тактика — посеять сомнения во избежание слишком бурной радости. Взгляды моих товарищей говорят мне о том, что у них никаких сомнений нет. Октавий абсолютно счастлив». «Я не представлял, что можно еще что-нибудь изобрести. Ты просто гений, приятель!» Мы идем в душ. Тит из команды проигравших справедливо замечает: «Вы выиграли благодаря моменту неожиданности, сделав вид, что мяч у пробивателя. Но если знать об этом, то отнять у вас мяч не составит труда». «Конечно, конечно, Тит. Но признай, сегодня мы были лучшими». Он удаляется с ухмылкой на лице. Мы его не убедили. Чуть поодаль, забившись в угол, Публий с силой трет глаза. Я тут же понимаю, что мыло здесь ни при чем. Я подхожу к красному предателю. «Что с тобой? Тебя что, задели во время атаки?» «Нет, после атаки», — отвечает он, чуть не плача. «Они навалились на меня сверху, когда я снимал каску. Парни из моей команды, якобы ненарочно». Он наклоняет голову и показывает мне рану на затылке. «Не знаю, что им от меня нужно». «Ну, ты же не пойдешь жаловаться Цезарю. Это было бы не очень хорошо для вашей команды. Поговори сначала с Титом. Он твой капитан. Может быть. В любом случае, мне нужно к врачу». «Конечно, Публий, иди к врачу. Знаешь, я не хочу кончить, как Спурий». Перед сном в моей памяти всплывают картины прошедшего дня. Я чувствую, что битва началась. Провокации становятся очевидными. Надо бы охладить пыл наших сторонников как можно быстрее, иначе... Что иначе? Ответ на этот вопрос поспевает на следующий день к 5 часам утра. Боевая тревога в спальне. Детей собирают в коридорах, заставляют лечь на пол, лицом вниз, с закрытыми глазами, руками за спину. Слышны крики, барабанные перепонки разрываются от свистков, солдаты налетают на нас с истошными воплями. Некоторых из ребят грубо поднимают и проводят над ними фальшивые казни. Меня якобы душат шнурком. Хотя я и стараюсь себя убедить в том, что они здесь только для того, чтобы нас напугать. Мне страшно, и на мгновение кажется, что они сейчас действительно меня убьют. Многие дети тихо плачут. Внезапно все прекращается, солдаты собираются и уходят. Мы поднимаемся и идем в ванную. Почему они устроили все это? Что они обнаружили? Клавдий объясняет мне правила, которые каждый должен передать тому или тем заговорщикам, кого он сам привлек на нашу сторону. Прекратить всякую вербовку, смешаться с остальными и общаться как можно меньше между собой. А главное, — добавляет он, — если почувствуешь, что собеседник встревожен, нужно убедить его в том, что все отменяется, что все отказались от задуманного. Этот день должен пройти безупречно. В доме царит атмосфера уныния. Дети расплачиваются за жестокий ранний подъем. Спортивные результаты весьма плачевные, всех охватила апатия. Я рад, что Марку не довелось участвовать в этом диком спектакле. На обеде фиолетовый по имени Авл садится напротив меня. Несмотря на строгие указания по соблюдению конспирации, он пытается войти со мной в контакт. Это немое или почти немое послание. Я должен понять по губам. Секунду поколебавшись, я принимаю решение его выслушать. Я не слишком умею читать по губам, и в результате ему приходится повторить дважды. Он сообщает мне следующее. «Сегодня утром я понял, что все боятся, даже ты. Я это почувствовал, когда он схватил тебя за шею. Я был совсем рядом. Но вы же не откажетесь от задуманного, так?» Вместо ответа я пристально смотрю на него тяжелым взглядом, означающим, что наше решение непоколебимо. Еще я даю ему понять, что на этом наш разговор должен прекратиться. Он соглашается и сжимает правую руку в кулак в знак солидарности. Вечером игра в инч не клеится, потому что все дети усталые и раздраженные, двое сталкиваются и ранят друг друга. Итог — два перелома — ключицы и запястья. После ужина Цезарь II выступает с короткой речью о нездоровом климате последних дней. «Любое насилие будет подавлено с помощью еще более яростного насилия. Мы пристально следим за всеми, и вы прекрасно понимаете, что я имею в виду». В спальню мы возвращаемся в гробовой тишине. Я говорю Клавдию: «До завтра». «Возможно». «Точно, до завтра, надеюсь». Марк уже в своей кровати, глаза закрыты, восстанавливается. Он выжил. Утром приходит записка. «Сегодня, через 10 минут после начала уроков, в кабинете никого не будет». Как обычно, встречаю Клавдия в ванной. Он тоже получил послание, можно сказать, обнадеживающее. Они нервничают, но ничего не знают. «Думаешь, я смогу выйти из класса без уважительной причины?» «Доверься им. Они знают дом лучше нас». Я замечаю Марка, который обливается ледяной водой, чтобы взбодриться. Я подхожу к нему и улыбаюсь. «Я был уверен, что ты выдержишь». «Трудновато пришлось. У меня есть для тебя сообщение от Ромала». «Я проверяю, не подслушивают ли нас. Давай». «Не доверяйте Рэму». «Это все?» «Да, мне кажется, пора действовать». После пробежки я обсуждаю с Клавдием то, что передал Марк. Он успокаивает меня. «Все, кроме тебя, Октавия и меня, и так боятся Рэма и не решаются к нему подходить. К тому же Октавий сказал мне, что ему удалось завербовать лишь одного фиолетового». «А тебе самому никогда не хотелось ему обо всем рассказать?» «Нет, я всегда считал, что он неуправляемый, слишком импульсивный и слишком жестокий». «Согласен, хотя и испытываю к нему некоторую симпатию. Кстати, по поводу Рэма. Ты нашел добровольцев, готовых пострадать на его последнем матче по инчу?» «Нет, не успел этим заняться. Я надеюсь, что все закончится гораздо раньше». На входе в учебный класс мне становится плохо. У меня такое впечатление, что я не контролирую ситуацию. Что будет дальше? Под каким предлогом мне выйти из класса? Они никогда никого не выпускают во время уроков. Если я попрошусь в туалет, то не услышу в ответ ничего, кроме дружного хохота. Я закрываю глаза и жду чуда. Минуты тянутся очень медленно. Я не могу сконцентрироваться, мне жарко. Я должен поднять руку. Я сейчас подниму руку. Я поднимаю руку. «Да, Мето», — Цезарь III смотрит на меня с легкой ухмылкой. Тут дверь в класс открывается, Цезарь V входит и что-то шепчет на ухо своему коллеге. Последний объявляет: «Меня не будет несколько минут. Я займусь Публием. Ведите себя смирно. Не разочаруйте нас, иначе будете жестоко наказаны». Они выходят. Мы остаемся без надзора. Это абсолютно невероятная ситуация, и все ученики в недоумении переглядываются. Некоторые оживляются до того, что начинают посмеиваться. Клавдий поднимается и дает мне знак выходить. Я слышу, как он тихо говорит всем, пока я высовываю голову в коридор: «Ведите себя как обычно, а тот факт, что Мето вышел из класса, должен остаться в тайне. Понятно?» Все смолкают. В коридоре пусто. Я бегу к кабинету Цезаря. Дверь открыта, я захожу внутрь и закрываю ее. Я поворачиваюсь к полкам и сразу же замечаю, что папки с досье переставлены. Красные теперь не наверху. Я беру в руки замок, на нем 5 колесиков, столько же, сколько полок. У всех досье есть номер, решение у меня перед глазами. Без сомнения, комбинацию цифр надо считывать вертикально. Она не может быть с левой стороны, так как все серии начинаются с цифры 1. Значит, надо смотреть на последние цифры справа. Там они разные, потому что в каждом ряду разное количество папок. Например, есть 8 желтых очень тонких папок и 4 очень толстых серых. Я беру по последней цифре из каждого ряда, сверху вниз получается 7, 4, 6, 4, 5. Пробую, не выходит. Подставляю те же цифры, но снизу вверх. 5, 4, 6, 4, 7. Получилось. Мне удалось открыть сейф. Я выставляю первоначальную комбинацию и тихонько возвращаюсь в класс, где царит гнетущая тишина. Я не осмеливаюсь повернуть голову в сторону стола учителя из страха увидеть сидящего за ним Цезаря. Я сажусь на свое место и только тут поднимаю взгляд. Никого. Значит, я успешно выполнил свою миссию. Я весь дрожу. Мне необходимо успокоиться. Я закрываю глаза. Марк трогает меня за руку, вероятно, чтобы выразить поддержку. Но нет, он предупреждает меня, что шеф вернулся. Цезарь громко хлопает линейкой, чтобы завладеть нашим вниманием. Инч отменяется вплоть до нового приказа, поэтому удваивается время занятий. Те, кому нечего делать, готовятся к конкурсу рисунков, который состоится через неделю. По классу прокатывается неодобрительный шепоток. Линейка хлопает второй раз, и тишина восстанавливается. Цезарь продолжает: «Прямо сейчас могу вам сообщить, что будут применены санкции против зачинщиков насильственных действий. Начнем с красных. Как видно, доносчики постарались, и холодильник получит новую плоть. Я сообщаю Клавдию шифр и принцип, по которому его можно вычислить в случае замены. Ты меня поражаешь, Мето, ты впрямь гений. По-твоему, зачем они время от времени меняют код? Это же им самим только жизнь усложняет, не находишь? Если долгое время пользоваться одним и тем же шифром, на цифрах могут остаться потертости. Откуда ты знаешь? Все логично, надо просто подумать». Как и предполагалось, перед ужином Цезарь первый зачитывает список репрессивных мер. «Из-за недостатка бдительности все цвета сегодня вечером будут участвовать в круговой пощечине. Разумеется, жертвы насилия будут исключены из круга. Сразу после этого Мамерк и Тиберий отправятся в холодильник. В понедельник вечером очередь Флавия и Кая, а в среду вечером Секста и Кизона». Он садится и дает сигнал к началу еды. В коридоре я встречаю Мамерка, который говорит мне: «Вчера после инча я сделал глупость, теперь вот расплачиваюсь. Все нормально. Хочешь пару советов от бывалого? Марк меня уже во все посвятил, спасибо. Вас там будет двое, помогайте друг другу». В спальне тишина, Цезарь уже здесь. Красные подходят за номерами. Никто из нас не храбрится, все принимают вид покорных мучеников. «Пли!»